Рамиро стал редко бывать в Дель-Монте, хотя чувствовал глубокую привязанность даже к старой Жуане. Какое-то тайное чувство держало его вдали от прекрасной Марии. Он избегал Дель-Монте, чувствуя, что частые посещения только расстраивают его. Мария в Дель-Монте казалась ему прекрасным, чистым ангелом. Инфанта же, напротив, жаждавшей любви, страстной вакханкой. При виде инфанты он забывал все, что разделяло их обоих, и им овладевало пламенное желание назвать ее своей. И мы видели, как дочь Изабеллы не оставляла этого пылкого юношу без надежды. Любила ли его инфанта, как Мария, этот ангел чистоты? Всею силою своей души любила ли? И был ли он единственную ее любовью? Рамиро не мог долее вынести мучительного неведения. Он хотел, чтобы она сама уверила его в его надеждах. Она привлекала его своей соблазнительной красотой. Он не довольствовался более вниманием, которое она оказывала ему. Ему недовольно было того, что он украдкой мог пожимать ее прелестную маленькую ручку. Он хотел называть ее своей. Знала ли эта инфанта, увлекавшая все более и более молодого страстного графа? Рамиро поспешно сошел вниз и сел в свой экипаж, убранный золотом и запряженный четырьмя серыми в яблоках лошадьми, которые рысью понесли его в Мадридский дворец. Образ инфанты не оставлял его ни на минуту. Мучительное неведение томило его, и он, забыв, что она дочь королевы, хотел услышать от нее решительное слово. Инфанта часто ободряла его, так что он не был вполне без надежды. В ее любви к нему он не сомневался, так как не считал девушку, способную на такое притворство. Экипаж графа Рамиро въехал в дворцовый двор. Егери соскочили, лакеи бросились отворять дверцы. При выходе из экипажа Рамиро увидел в стороне другие роскошные экипажи. Это его не удивило, так как он знал, что при дворе гранды постоянно имели аудиенции. Он приказал доложить о себе инфанте. В этом не было ничего удивительного, так как граф Тебе был нередкий гость в ее залах. В первую минуту ему казалось, что дежурный камергер желает ему что-то возразить. Но когда Рамиро с нетерпением повторил свое желание, камергер в смущении поспешил исполнить его приказание. Прошло несколько минут. Рамиро стал беспокоиться. Он не мог понять, от чего произошла такая задержка. Наконец явился камергер. «Потрудитесь пожаловать, господин граф, в приемный кабинет». С почтительным поклоном доложил он ему. «Ее королевское высочество изволит скоро выйти». Рамиро вошел в маленький уютный кабинет инфанты, обитый голубым бархатом. На мраморном камине стояли прелестные золотые вещицы. На стенах висели картины в золотых рамах. На богато убранных спинках кресел и диванов были маленькие золотые короны. В ту минуту, как портьера за ним закрылась, из соседней комнаты инфанты ему послышался иронический смех. Рамиро стал прислушиваться. Это была, как он полагал, Мария, шутившая со своими придворными дамами. Осматривая вокруг себя все знакомые ему предметы, он вдруг содрогнулся. На маленьком мраморном столике, стоявшем в стороне, он увидел изящную офицерскую каску. Каким образом могла она попасть в кабинет инфанты? Рамиро хотелось подойти поближе, чтобы посмотреть, кому она принадлежит. Дрожа от волнения, он подошел к мраморному столику, но в ту минуту, как он протянул руку к каске, В соседней комнате послышались шаги. Он остановился.